Эста Ван Гальс драться умела и любила. Любила, потому что ей не повезло родиться в той дворянской семье, в которой оба родителя страстно мечтают о наследнике мальчишки, а оттого, даже сами того не ведая, добавляют в мягкий женский характер добрую щепотку острой маскулинной приправы. А умела от того, что ее ныне покойный, по ее мнению, супруг, был не просто работником охранки, как она говорила другим, а специалистом в боевых искусствах и даже автором одного из них. Посему госпожа Ван Галь смогла бы убить вас почти любым предметом, начиная от собственных ногтей и заканчивая излюбленным кривым тесаком. Если, конечно, вы не были горняком из спящей стражи, наглухо закованным в стальной бронекостюм. Акт 2. Интерлюдия 19. Эста приходила в себя медленно, припадками, словно всплывала из-под толщи ледяной воды и уходила назад. После мощного удара в лицо стальным кулаком ее сознание разлетелось на тысячи мелких осколков, которые никак не хотели собираться вместе. «Вот эта баба! Видали, что она сделала, господин лейтенант?» «Нет, я подошел позже, со второй группой». «Она вон, одному из стазисников, голову отсекла. Видите, лежит». «Да, с такой, наверное, ни один бы мужик ссориться не стал». Это была неправда. Эста и ее возлюбленный супруг Анджей ссорились довольно часто. Однако ни один из них ни разу не позволил себе поднять на второго руку. А еще Эста была замечательной, хоть и подчас излишне строгой, матерью двоих детей – Кары и Алихана. В прошлом, пока те были живы. «А мать твою, уже эти подоспели. Арбитры, его отца за два яйца. Так, сделай вид, что у нас все пучком». «Так, что за бардак тут у вас?» «Служу на благо, арбитр». «Вольно. Что здесь?» «Нападение на временную резервацию банковских хранилищ третьего кольца». «И где нападавшие?» «Большинство из них ушло. Мы послали погоню, но проход завалило из-за взрыва старой мины. Остальные мертвы». «Ну, кроме этой сударыни». «Как любопытно». Голос этот Эста знала хорошо, слишком хорошо, и искренне его ненавидела. Не имея возможности пошевелиться от боли исковавших конечности наручников, контуженная после удара, она могла лишь желать себе способности Дары. Сейчас Эста, принципиально не верящая в колдовство, отдала бы все свои годы тренировок ради возможности убить этого человека силой воли. Но Эста ведьмой не была. «Так, а что было украдено?» «Множество ценностей из разных хранилищ. И там есть одно хранилище, самое странное...» «Заткнитесь, видите?» Эста вновь провалилась во мрак. «Дичь какая-то. На кого записан этот контейнер?» «Мы не знаем, господин арбитр. Документы утрачены». «Ладно, покажите мне эту женщину». «Не может быть...» «Так, интересно. Известно, кто это?» «Никак нет, господин арбитр. Наверное, мятежница». «Ясно. Оттащите ее куда-нибудь. Свяжите ее, как двоих. Грузите на носилки. Потом, когда все закончится, я ее заберу. Никого не извещать. Это приказ. Вам ясно? Свободны». Эста так и не узнала, из-за чего именно ее муж поссорился с властью. На ее памяти он всегда был прилежным работником внутренней инспекции, чтил несменного, военное положение, идеалы государства и волю единого штаба. Работал в очень секретных ведомствах и в либеральных и оппозиционных настроениях замечен не был. Когда же ей сообщили, что он был уличен в нацпредательстве и убит при задержании, Эста долго не могла не то что поверить, даже осознать услышанное. А затем был арест всей ее семьи, долгие допросы и пытки. Эсту пытались расколоть, но не могли. Она ничего, абсолютно ничего не знала о делах мужа. Ну а если бы и знала, то, скорее всего, никогда бы не сказала. Однако это исполнителей-дознавателей не убедило. И они приступили к допросу детей. Смекаешь, кто это? Нет, если честно, господин лейтенант. Это ведьма. Та, на которую слюни пускают все эти бунтовщики. Да ладно, не похоже. Я тебе зуб даю, а он мне новый, дорогой. Про то, что она тут у нас в первом кольце, слухи уже месяц ходят. Так кто слухи? Думаешь, не будь это ведьма, арбитр бы так перепалился. Ломать, копать, да он-то явно знает, как она выглядит. Может и так. Но что тогда ничего не сказал? Да это же клад. Дороже любого контейнера тут. Считай, доставишь ее скованную и на 1-2 ранга повышения получи. Как-то нехорошо получается. Мы ее нашли, а он все ковришки себе. А я о чем? Давай-ка, рядовой, бери еще парочку своих. Мы сами ее доставим. Арбитр? А у него в жизни и так сладко-гладко. Ты не о нем печалься, а о себе. Давай, живо, исполнять. Есть! Пожилой отец Эсты, имеющий какое-никакое влияние в аристократических кругах, приложил все возможные силы, чтобы сохранить дочери жизнь. Вместо газовой комнаты Эсту ждал костюм отринутого. Сколько времени после допросов, пыток и закрытого суда Эста провела в нем, она не помнила. «Больше года, меньше дня», — любила она сухо отвечать на этот неприятный вопрос. В качестве особой пытки в систему ее костюма не были установлены специальные дыхательные фильтры с веществами, которые вызывают обычно апатию и тоску. Видимо, люди, мстившие в ее лице мужу, хотели, чтобы Эста острее чувствовала свою немощность и была снедаема не депрессией и отчаянием, а бессильной злобой. Но именно это, в конце концов, и сделало ее той, кем она была теперь. Что-то мы не то сделали. Как бы арбитр нас не закопал. А кто это, по-твоему? Просто какая-то баба с шашкой. Не верю я, что это ведьма. Я видел какие-то плакаты, там была молодая, сочная деваха, а тут настоящая ведьма. Она даже без сознания злая. А лицо ее видел? Кажется, об него порезаться можно. Да я тебе отвечаю, это она. У меня прабабка была ведьма из степи. Рядом с ними всегда что-то не то. Мне вот уже всю дорогу мерещится всякое. Что, например? Ну, будто какие-то тени над нами летают. Да? А я думал, это светлячки носятся. Эста услышала мало. Взмахи лезвий, брызги крови, сдавленные крики и звук металла о кость. А затем вновь стало тихо. Моя голова. Она полулежала в глубоком кресле, одетая в собственную одежду, явно выстиранную и местами очень аккуратно заштопанную. Вокруг все было весьма диковинным. Большой, хорошо освещенный кабинет был словно незримо разделен на две половины. Два книжных шкафа, бюро, широкий стол с двумя наборами принадлежностей, два акустона. Всего в большом кабинете было в два раза больше, чем следует. И левая часть помещения была выдержана в более строгом порядке и освещена чуть слабее, а правая – куда более неряшливой, вычурной и яркой. «Успокойтесь. Свет и иные вещи могут вас напугать. Наши медики осмотрели вас. Состояние не опасно, ранения не тяжелые. Все будет отлично». Эста присела ровнее, чувствуя во рту неприятный привкус химикатов и осознавая, что она потерялась во времени и даже в пространстве. «Где я? И кто вы?» — спросила она, вглядываясь в фигуру, сидевшую за столом. «Нам сообщали, что ведьма любит эти слова. Но нам казалось, что это скорее некая корпоративная шутка». Фигура встала и начала приближаться к Эсте. Нет, она видела множество странностей. Будучи дворянкой из столичного сословия, видала она разные вещи. Необычные, пугающие, противные обычному среднему человеку. Однако увиденная картина заставила что-то внутри нее подняться к горлу комком ужаса и смятения. «Мать была честная. Перед ней, приветливо улыбаясь, стоял человек. Впрочем, спроси кто в тот момент Эсту о том, как бы она описала увиденное, она бы долго путалась в словах. Высокое и массивное тело с немного искаженными пропорциями несло на своих слегка косых плечах две головы. Обе они приветливо улыбались, и каждая по отдельности, без сомнения, произвела бы на собеседника впечатление обаятельного, хоть и немного грузного мужчины лет за 40. Особенно бросались в глаза кудрявые волосы одного и такие же, но настойчиво зализанные гелем у другого. Казалось бы, по отдельности все было нормально. И дорогой, очевидно сшитый на заказ костюм, и длинная эбонитовая трость в правой руке, и улыбки двух одинаковых, но чем-то неуловимо отличающихся лиц. Но все вместе это заставило Эсту вздрогнуть. «Мы отлично понимаем, леди-ведьма, какое впечатление мы производим. Вам нет нужды стесняться. Все очевидно. Мы с моим братом урод, и он в большей степени». Правая голова засмеялась, левая закатила глаза. Эста заметила, что головы не могли переглядываться. Строгий черный удлиненный сюртук с двумя очень высокими стоячими воротниками закрывал их лица друг от друга. «Мы — Джипс». И грузное тело поклонилось. «Я — Эштон», — сказала левая голова. «А я — Стефан», — вторила правая. «Мы должны были сказать, что мы — Джипсы». «Однако статут об аномалиях, к несчастью, полагает нас как одного человека». «Видимо, бюрократам куда важнее, сколько у нас задниц, нежели сколько мозгов». «А вы, мы полагаем, ведьма». Эста, обычно не склонная ко лжи, в этот миг ускользающим сознанием смекнула, что причина ее чудесного спасения основана исключительно на этом заблуждении. «Возможно». «Так будем знакомы». И джипсы шагнули к Эсте, протянув ей левую и правую руки. Эста заметила лишь, что на левой руке в завершении образа у джипсов 6 пальцев, и потеряла сознание вновь. «Что вам от меня нужно?» Пару часов спустя Эста сидела за обеденным столом в большом зале и глядела то на дорогие блюда, стоящие перед ней, то на джипсов, сидевших напротив. «Вы должны понять, леди-ведьма, вы не в плену. Мы не собираемся мучить вас или иначе причинять неудобства. Мы лишь хотим побеседовать. Кушайте, пожалуйста, вам нужно кушать». Каждый из джипсов, подняв крышки двух подносов, придирчиво глядел на порцию, что была у другого. «Мы, кажется, решили насчет жирного. Шоколад полезен для мозга и вреден для сердца». Эштон вилкой отодвинул что-то из блюда Стефана. Тот скривился. «Позор! Вы должны нас простить». «Вам никогда не понять, как ужасно подобное бытие». «Согласен». «Что вам от меня нужно?» «Меморий». «Что?» «Механизм, вмещающий в себя данные». «Та вещь, ради которой вы спланировали и провернули ваше неудачное ограбление». Эштон вытащил из кармана лист бумаги и бросил на стол ближе к Эсте. Та изучила изображение мемория. Глядела она долго, но мысли ее крутились вовсе не вокруг непонятного ей механизма. Эста просчитывала варианты, в которых она оставалась жива. И именно поэтому ее ответом было: «Да, эта вещица у нас». «Вы стащили его?» Джипсы нахмурились и помолчали. «Хм, Эштон, думаешь, это его дело?» «Не думаю, что так. Они никак не связаны». «Зачем она им?» «Пока нет ни малейшего домысла». «Господа, я здесь. Уверена, вам друг с другом интересно, но проявите вежливость». Джипсы подняли на Эсту взгляд, а затем захлопали в ладоши. От этого зрелища Эста вновь вздрогнула. «Браво, госпожа ведьма, браво! Нас нужно ставить на место, это факт. Итак, позвольте полюбопытствовать. А зачем он вам?» Эста, понимая, что нужно наконец-то ловить момент, встала. «Мы искали финансы и наткнулись на план некоего мецената, связанный с ограблением хранилища. Ваш контейнер, а он ваш, мы видели метки тактильным шрифтом, был обозначен особо. Дальше все закрутилось, и прибор оказался в руках моих людей, которым удалось бежать. Джипсы покачали головами. Мы не знаем, зачем меценат хотел его украсть, но вам везет. Если вы хотели наложить на него руки, у вас есть шанс. Мы бы не хотели торговаться. Вы не в том положении. И вы недооцениваете вашу жизнь и переоцениваете его значимость для нас. Ойли. Эста, окончательно придя в себя и понимая, что сейчас ставки высоки как никогда, села на краешек стола возле джипсов. Вы явно следили за хранилищем, раз так оперативно послали своих людей. Вы не остановились перед убийством исполнителей, и вы нервничаете. Простите, но у двух лиц в два раза больше шансов выдать себя. Эста взяла бокал и выпила вино залпом. У меня к вам предложение. Да? И какое же? Обмен. Что вы хотите за этот механизм? Вы деловые люди, и не мне объяснять вам, что если со мной что-то случится, вы его больше не увидите. Но нам он без надобности. Зато нам точно не повредит хорошая материальная поддержка. Джипсы опустили воротник и переглянулись. Вы поможете нам в нашем нелегком деле. Оружием, техникой, финансами. И получите ваш механизм в целости и сохранности. Что немаловажно, мы убережем его от мецената и прочих желающих прибрать его к рукам. Это обсуждаемо.